хотя Годунов, ожидая хана, сдал главное начальство Мстиславскому, но этот последний получил от имени царя выговор за то, что в своем донесении не упомянул имени Бориса. Вся честь победы должна была приписываться Борису. Об этом велено было рассказывать и на чужих землях. Борис принял тогда титул «слуги», который по тогдашнему придворному обычаю давался за важные победы. В память спасения Москвы заложен был монастырь, названный Донским, от имени иконы Богородицы, находившейся с Дмитрием на Куликовом поле. Она же была и с Годуновым при защите Москвы от козы Гирея. Тогда, говорит современное повествование, писатели сплетали безмерные, несказанные похвалы правлению Бориса, желая угодить ему и расположить к себе. Люди хоть и видели, что все это ложь, но не смели не только ничего сделать, но даже чего-нибудь помыслить против Годунова. Он отнял у всех власть и всех держал в страхе. В Алексине начали ходить толки, что Борис сам навел хана, чтобы отвлечь русских от убийства Дмитрия. Годунов тотчас приказал разыскать злословивших его, предавать пыткам, заключать в темнице, резать языки, но действовал так, как будто бы все это шло не от него. «Случится, — говорит тоже повествование, — что кого-нибудь надобно казнить, тогда писали, приговорили князь Федор Мстиславский с товарищи. А если кого-нибудь жаловали или прощали, то писали «пожаловал царь по прошению Бориса Федоровича». В следующем, 1592 году, у царя Федора родилась дочь Феодосия. Борис показывал вид радости. Именем царя выпускал из темниц узников, раздавал милостыню духовенству, но никто не верил его искренности. И когда через несколько месяцев маленькая царевна умерла, в народе пошли толки, что Борис отправил ее на тот свет. Борис, однако, делал свое дело и приобретал себе всеми мерами сторонников. Уже он заручился расположением духовенства. Тарханы, уничтоженные соборным приговором, оставались в прежней силе и постоянно давались новые. Духовенство видело, что Борис защищает его материальные выгоды. Нужно было Борису также расположить к себе служилых людей. И вот Борис издал закон, уничтожавший Юрьев день. Право перехода крестьян с земли одного владельца на землю другого. Все крестьяне обязаны были навсегда оставаться в повиновении своим помещикам и вотчинникам. Этим законом Борис до чрезвычайности угождал всей массе незнатных землевладельцев, обязанных службою и постоянно нуждавшихся в рабочих руках для достижения средств благосостояния и для исправности на службе. Надобно заметить, что к этому располагало еще и следующее обстоятельство. С открытием Сибири, с занятием земель на юге московского государства, последовало движение народа на новоселье. Пустили целые посады и волости. Один англичанин, проехавший от Вологды до Ярославля, видел по дороге до 50 деревень, оставленных жителями. Если не поставить пределов такому движению, то предстояла опасность, что середина государства лишится большей части своего населения, а оставшиеся не в состоянии будут нести налогов и придут в нищету. При том же льготы, предоставленные имением монастырским и владычным, естественно приманивали туда крестьян от служилых землевладельцев. Борис нуждался в опоре со стороны духовенства и потому не решался огорчить его действительным отнятием у него привилегий, Но, с другой стороны, он нуждался также в расположении служилого сословия. Борис прибегнул к уничтожению крестьянского перехода. Мере, которая, удовлетворяя выгодам служилого сословия, вместе с тем оказалась выгодною для государства. Что касается до бояр, владевших большими вотчинами, то мера эта не представляла для них на первых порах особенных выгод, так как они имели возможность давать крестьянам большие льготы и тем приманивать их к себе. Но мера эта не по душе была народу. И с этих пор вместо законно переходивших от владельца к владельцу крестьян явились беглые, и число их усиливалось с каждым годом. Владельцы преследовали их, искали на них суда, заводили тяжбы, требовали возвращения крестьян. А те из крестьян, которые были поудалие, бежали в казаки или же умножали собою разбойничьи шайки. Сам Борис, стараясь удержать народонаселение в середине государства, нуждался, однако, и в расширении его на окраинах. Нашествие крымского хана убеждало его в необходимости умножать число городов на юге и населять ратными людьми. Таким образом, в конце 1593 года Борис построил крепости вниз по реке Осколу: Белгород, Оскол, Валуйки. Хан Козыгерей, испытавший неудачу под Москвой, в 1594 году заключил мир и дал шертную грамоту, обещаясь не беспокоить русских пределов. Но этот мир был куплен. Русские заплатили 10 тысяч рублей и одарили хана тканями и мехами. Такой мир был непрочен, потому что крымцы дружили до тех пор, пока брали подарки, а переставши получать, считали разорительные набеги лучшим средством заставить платить им снова. Чтобы обуздать крымского хана, Борис отправлял посольство в Константинополь, просил султана запрещать татарам беспокоить русские пределы, уверял, что русский государь питает любовь к султану и не слушает советов императора, папы, короля польского и короля испанского и персидского шаха, которые убеждают его идти войною на Турцию. Но турецкий визирь с гордостью отвечал московскому послу, что Турция никого не боится. А если московский государь желает дружбы султана, то пусть отдаст ему Астрахань и Казань, отступится от грузинского царя, который есть подданный султана, пусть сверх того сведет с Дона казаков. В Турции очень хорошо понимали лживость уверений в дружбе. Действительно, московское правительство называло перед турками казаков разбойниками, однако посылало к казакам воинские снаряды и готово было пользоваться их услугами против мусульман. С императором велись несколько лет сношения. Главным предметом были переговоры насчет предполагаемой войны с турками. Сношения эти ничем не кончились, кроме подарков с обеих сторон, довольно значительных, так что однажды со стороны русских было послано на воинские издержки мехов на 44 тысячи рублей. Столь же бесплодны были сношения с персидским шахом Аббасом. Толковали о том, что следует русским сообща с персиянами воевать против турок. Но ни те, ни другие ничего не предпринимали. Также мало имели значение два посольства папы Климента VIII, дважды отправлявшего в Москву своего легата Комулея с целью убедить московского царя действовать против турок, а вместе с тем поговорить и о соединении церквей.